Поутру Саэрос подстерег Турина, когда тот с позаранку покинул Минигрот, вознамерившись вернуться к границам. Недалеко ушел он, когда Саэрос напал на него сзади с обнаженным мечом и при щите. Однако Турин, привыкший в глуши к бдительности, заметил его краем глаза и, отскочив в сторону, мгновенно выхватил меч и обрушился на врага. «Марвен!» — воскликнул он. «Теперь-то обидчик твой поплатится за свои насмешки!» И рассек он Саэросов щит, и сразились они, и засверкали клинки. Но Турин прошел суровую школу, и ловкостью ныне не уступал любому эльфу, а вот силы обладал куда больше. Очень скоро одержал он верх и ранил Саэроса в правую руку, и тот оказался в его власти. И наступил Турин на меч, выпавший из руки Саэроса. «Саэрос», — промолвил он, — «долгая пробежка предстоит тебе. От одежды одна только помеха. Довольствуйся собственными волосами». И резко швырнув его наземь, он раздел противника. И устрашился Саэрос, почувствовав, сколь велика сила Турина. Турин же позволил ему подняться и закричал: «Беги же! Беги, глумливый насмешник над женщинами! Беги! А уступишь в проворстве оленю, так я подгоню тебя сзади!» И приставил Турин острие меча к его ягодицам. И тот кинулся в леса, в ужасе зовя на помощь. Но Турин неотступно следовал за ним, как гончая. И куда бы Саэрос ни побежал, куда бы ни свернул он, всегда сзади оказывался меч, подгоняя его вперед. На вопли Саэроса сбежались многие другие и поспешили вдогонку. Но лишь самые проворные смогли поравняться с бегущими. Первым подоспел Маблунг, весьма встревоженный, ибо хотя порицал Саэроса за насмешки, злоба, пробудившаяся утром, еще до ночи обернется радостью Моргота и, более того, прискорбным делом почиталось самовольно позорить и унижать кого-либо из эльфийского народа, не представив дело на суд. Никто в ту пору не знал, что Саэрос первым напал на Турина, замыслив убить его. «Стой, Турин, стой!» — кричал Маблунг. «Орочья — это работа! Орочья работа была прежде, а теперь всего лишь орочьи игры!» — откликнулся Турин. До того, как Маблунг заговорил, он уже собирался отпустить Саэроса, но теперь с криком кинулся на него снова. А Саэрос, уже отчаявшись обрести помощь и полагая, что смерть близка, бежал, куда глаза глядят, пока не оказался вдруг на обрыве. Здесь, на дне глубокой расселины, тек ручей, питавший Эс-Галдуин, и торчали из воды высокие камни. В этом месте олень перескочил бы с одной стороны на другую. Ослепленный ужасом Саэрос прыгнул, но не удержался на противоположном склоне и с криком сорвался назад. И разбился о громадный камень в воде. Так закончилась жизнь его в Дриате, и не скоро выпустит его Мандос. Турин глянул вниз на распростертое в ручье тело и подумал: «Злосчастный дурень! Здесь бы я отпустил его восвоясь обратно, в Менегрод, а теперь из-за него я оказываюсь без вины виноватым». И обернулся он, и хмуро возрился на Маблунга и его спутников, что подоспели к месту событий и теперь стояли рядом на обрыве. Помолчав, Маблунг удрученно промолвил: «Увы, ступай теперь обратно с нами, Турин. Королю должно судить такие дела». Ответствовал Турин: «Кабы справедлив был король, он счел бы меня безвинным. Однако разве этот вот не входил в число его советников? С какой бы стати справедливому королю выбирать в друзья злобную душу? Я отрекаюсь от его закона и его суда». «Гордыни исполнены слова твои», — промолвил Маблунг, хотя и жалел юношу. «Научись мудрости, не быть тебе беглецом. Я велю тебе вернуться со мною вместе. Велю как друг. Есть и другие свидетели. Когда король узнает правду, то верно дарует тебе прощение». Но опротивили Турину эльфийские чертоги, и страшился он заточения, потому отвечал он Маблунгу: «Я отказываюсь повиноваться тебе. Не стану я безвинным оправдываться перед королем Тингалом, и отправлюсь я ныне туда, где приговор его меня не настигнет. Выбор перед тобой: либо ты отпустишь меня восвояси, либо убьешь меня, если так велит твой закон. Для того, чтобы взять меня живым, вас слишком мало». Глаза его пылали огнем, и поняли эльфы, что Турин не шутит, и расступились, давая ему пройти. «Одной смерти довольно», — промолвил Маблунг. «Я не желал этой смерти, но я о ней не скорблю», — отозвался Турин. «Да судит его Мандос по справедливости. А ежели возвратится он когда-нибудь в землях живых, да поведет он себя мудрее. Доброго пути! Ступай, куда глаза глядят», — отозвался Маблунг. «Ибо так пожелал ты сам. Доброго пути напрасно желать. Ежели пойдешь ты этим путем, так добра с тобой не будет. Тень коснулась тебя. Когда мы встретимся снова, да не сгустится она еще темнее». На это Турин не ответил ни слова, но покинул эльфов и быстро ушел прочь в одиночестве. И никто не знал, куда он.